Издательство О2 и ВК-музыка представляют. Аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия 4. В предыдущих сериях. Хочешь сделать хорошо? Сделай это сам. Вайолет Серенгейл явно придерживается такой позиции. Сценариум ознакомился с ее требованиями и принял их все, за исключением перечня кандидатов в поисковый отряд и условий для безопасности летунов. Для того, чтобы обеспечить летунам место под чарами, она вместе с командой сняла с камня чар руны, блокирующие магию летунов. И это моментально привело Синариум к возобновлению переговоров о союзе с Парамиэлем. Однако от этих новостей далеко не все оказались в восторге. В том числе вернувшийся в Академию генерал Аэтос, который занял место генерала Серенгейл. И теперь руководит Академией Базгиат. Мое сердце застучало. В глазах потемнело, и я пошатнулась. Нет. Кто угодно, только не он. Кто угодно! Я покачала головой, и Брэннон вцепился мне в плечо, удержав меня на месте. Ты недостоин сидеть за ее столом! Аэтос расправил плечи. И все-таки буду. Может, Синариум удовольствуется помилованием, но я заверяю. Тебе не сойдет с рук изменение камня, которого никто из нас не понимает. Не сойдет с рук, что ты поставила все королевство под удар. Все-таки сошло. Тихо ответила я, когда потрясение сменилось гневом. Твои угрозы — это только угрозы. Я больше не перепуганная первокурсница, которая не знает, переживет ли она молодьбу и получит ли магию. Я сделала шаг навстречу генералу. Один мой дракон, самый могущественный на континенте, а другой – самый редкий. В прошлом году или даже несколько месяцев назад я этого еще не понимала. Но теперь понимаю, ты не можешь себе позволить меня убить. Лицо Аэтоса, такое похожее на лицо Дайна, исказилось. Ты не можешь позволить себе лишиться моих драконов, не говоря уже о печати. И знает Малик, ты не можешь позволить себе потерять лейтенанта Рерсона. Или мне называть его герцогом Тирендора? Я развела руки в стороны. Делай, что хочешь, но мы оба знаем, что тебе меня не достать, генерал. И я медленно опустила руки. Что хочу? Тяжелое дыхание поднимало и опускало его плечи, когда он взглянул на Брэннона, потом ему за спину. Я отлично знаю, куда ударить, чтобы тебя приструнить, кадет. Может, твои брат с сестрой мне не подчиняются, зато твои друзья – да. Мое сердце ушло в пятки. Генерал снова перевел тяжелый взгляд на меня. Вы, второкурсники, очень преданы друг другу. И с этого дня они будут расплачиваться каждый раз, как ты нарушишь приказ или превысишь полномочия. Он чуть склонил голову к плечу, глядя мимо меня. Хотите поиграть в войну? Значит, не будете возражать против обкатки на фронте. Он взглянул на Ри. Командир отряда, с завтрашнего утра все второкурсники под вашим командованием отправляются на 2 дня на форпост Сэмары. Жестокая улыбка скривила губы Аэтоса, когда он обратился ко мне. Обстановка там, скажем так, накаленная. Но ведь твоя печать непременно сохранит твоих товарищей в живых. А 2 дня – слишком мало, чтобы твой дракон пострадал без своей пары. Я раскрыла рот. С завтрашнего утра? Но для грифонов это минимум 18 часов полета. Им нужно отдыхать. Скорее и вовсе 20 часов. И когда мы туда доберемся, они уже окончательно выбьются из сил. Тогда вам лучше отправляться немедленно. Через 2 дня надеюсь видеть вас всех невредимыми. призвать кадетов на службу в военное время может только командующий Базгиата. Кодекс драконьих всадников. Статья 8, раздел 1. Часа спустя мы вшестером доложились подполковнику Дегранси, приземлившись на дворе Сэмары. Осоловелые и нетвердо стоящие на ногах, уставшие, как собаки. Но уставшими были не только мы. Подполковник явно знавал лучшие времена. Его щеки запали, глаза ввалились, на шее сбоку виднелась запекшаяся кровь. Крепость должна была бы показаться знакомой, ведь я часто навещала здесь Ксейдена осенью, когда его отряд расквартировали в Сэмаре. Но пейзаж вокруг оказался почти неузнаваем. Западную стену словно пробил дракон, разрушив целую четверть. Рядом лежали, сидели и стояли люди с ранениями разной степени тяжести, а между ними сновали целители в окровавленных халатах. «Не дракон, виверна!» Мы пролетали над их обугленными костями в нескольких полях отсюда. «Постарайся отдохнуть». «Я единственная спала в перелете. К тому же эта штука щекочется». «Не снимай сбрую. Неизвестно, когда нам придется улетать». «Когда будем искать мою семью, я эту штуку не надену». «Тогда научись летать дальше. Тут кое-кто пытается уснуть». Дегранси прочитал приказ, который вручила ему Ри. «Они, правда, отдали Базгиат Аэтосу?» «Так точно, сэр». Ри держалась прямо, а это уже больше, чем я могла сказать об остальных. У Кэт и Морен был такой вид, будто они пролетели сквозь ураган, а Трегер то и дело зевал, как и Ридок. А я, даже проведя всю ночь в седле, готова была сейчас просто повиснуть на нем, лишь бы не оставаться на ногах. Все мышцы в теле ныли, бедра болели, а в голове отдавался стук сердца. «И он прислал мне кадетов по 8 статье?» Дегранси окинул взглядом нашу шеренгу, задержавшись на летунах. «Так точно, сэр». «Ну, чудесно. Что ж, у него устаревшие данные». Дегранси смял приказ в комок. «Сражение закончилось вчера, а если бы и не закончилось, я бы не стал бросать в мясорубку кадетов». Он показал на зияющую дыру в крепости. «Эта виверна пробилась, как раз когда заработали чары. Войнители прорвали периметр, но дальше обходились уже без магии. Мы потеряли многих, пока с ними расправлялись. Сумели оттеснить их за границу, но фронт буквально за холмом». Его взгляд снова вернулся к летунам. «За пределами чар жертв куда больше». «Как и всегда». «Нью-Холл пострадал? Это маленькая деревушка на реке Стоунвотер в половине...» «Я знаю, где Нью-Холл», — перебил Дегранси, явно желая уже от нас отделаться и заняться своими обязанностями. «Судя по утреннему докладу, она еще на месте». Плечи Морен упали, и Кэт обняла ее одной рукой. «А парамиэльские граждане? Вы... мы предложим им убежище?» — спросил Трегер. Он поморщился. Дегранси медленно покачал головой. «У нас строгий приказ не впускать никого до известий об итогах переговоров. Но вчера мы переходили границу и сражались вместе с вашими людьми, пока не отбили нападение». «Мы вам благодарны. Не все бы на это пошли». «Сразу скажу честно, не ждите, что все будут так же дружелюбны, особенно всадники. Этот потенциальный союз не пользуется большой популярностью». Подполковник Дегранси повернулся ко мне. «Мы все скорбели по вашей матери. Она была выдающимся командиром». «Спасибо. Она этим гордилась». Я поправила лямки рюкзака на плечах, чтобы хоть чем-то занять руки. Дегранси кивнул. «Сделайте одолжение и попросите вашего дракона не попадаться на глаза. Вы оба внушительное оружие, но еще и огромная цель. Враг использует любой шанс, чтобы напасть еще большими силами и выбить вас из наших рядов. А мы уже не можем забирать новые кинжалы из арсенала, если не хотим потерять чары. Если драконы уже заметили, ничего не поделать, но давайте избегать дополнительных сложностей». Так точно, сэр. Соглашусь только ради твоей безопасности. Пробормотал Тейрн, прибавив что-то невнятное о человеческой дерзости. Подполковник, вы нужны здесь? Крикнул от ворот всадник в пыльных кожаных доспехах. Дегренси кивнул всаднику, снова взглянул на нас. Слушайте, мне плевать, чем вы так насолили Аэтосу. Я слишком занят войной, чтобы возиться с кадетами. Он обвел рукой бардак вокруг. Найдите, где приткнуться, отдохните, а потом приносите пользу, где сможете. Когда Дегренси направился от нас к воротам, я заметила, что он хромает. Мы остались наедине с немалым числом солдат и всадников с недоумевающими взглядами. Встречались среди них и откровенно враждебные. «И как нам спать, если половина этих всадников с удовольствием садит нам нож в спину?» «Будем дежурить по очереди. Когда высплюсь, предложу помощь целителям», — предложил Трегер, снимая со своих темно-русых волос легкое перышко грифона. «Если они согласятся», — заметила Кэт, скрестив руки в ответ на обжигающий взгляд капитана в черной форме всадников, проходившего мимо. «Как бы еще не прирезали тебя в благодарность». Ри взглянула на меня. «Вайлет, ты знаешь форпост лучше нас всех». Мой взгляд скользнул к юго-западной башне, и уголки губ приподняла усталая улыбка. Даже на расстоянии в сотни миль он заботился обо мне, сам того не зная. «Я знаю, где мы будем в безопасности». Я никак не могла найти их. Сердце заходилось от паники, пока я вышвыривала вещи из деревянного сундука в изножье моей большой кровати, с каждой секундой впадая все в большее отчаяние. «Ну же, они должны быть здесь!» Мое лицо опалил жар, когда в окно комнаты ворвалось голубое пламя, и меня отбросило в сторону. Я врезалась в ростовое зеркало. Осколки просыпались вниз, больно стуча мне по макушке. Я вскочила на четвереньки и поползла к сундуку, в то время как занавески занялись огнем, а в коридоре позади послышались крики. Из-за паники отказывались слушаться руки. Время было на исходе, но я не могла их бросить. Они — все, что у меня осталось. Каждый дюйм давался с трудом. Тело не подчинялось простейшему приказу двигаться. Лоб покрылся испариной, когда огонь перекинулся на постель. «Что ты делаешь?» Крикнул кто-то позади меня, когда я вновь потянулась к сундуку. У меня не было времени оглядываться. Подушки, запасное одеяло, книги, которые со мной отправил отец, все это я швыряла в пламя, словно жертвоприношение, все глубже зарываясь в бездонный сундук. «Нам пора! Они уже захватили зал, надо лететь!» Кэт упала рядом на колени. «Я не могу найти!» Пыталась крикнуть я, но мой крик получился почти неслышным. Почему я не могу кричать? Почему не могу даже плакать из-за жестокости того, что происходило? Из-за вечного ужаса перед грядущим роком? «Собирайтесь! Я догоню! Я не могу тебя бросить!» Она схватила меня за плечи. Лицо в саже, темно-карие глаза, мокрые от страха. «Не заставляй, потому что я просто не могу! Ты должна жить!» Я вырвалась и снова потянулась внутрь сундука. «Он выберет тебя! Я знаю! Ты будущая королева Тирендора! Ты нужна своему народу!» Она еще не потеряла корону. Она будет бороться за свое. «А ты нужна мне!» Завопила Кэт, потом вскрикнула, бросилась на меня, и наши спины опалило пламя. Дерево затрещало и рухнуло, а потом жар изменился, окружил нас со всех сторон. «Всего одну...» Наконец пальцы нашли миниатюрную картину. Я успела разглядеть мягкие улыбки и веселые медово-карие глаза своих родных, прижала миниатюру к груди. «Есть!» Кэт поставила меня на ноги, потащила к двери, и мы обе вздрогнули, когда обвалился балдахин моей кровати. Взметнулись искры, обжигая мне руку. Миниатюра выскользнула из пальцев, загоревшись в полете. «Нет!» Кэт потянула меня назад, а пламя пожирало портрет, только это уже была не картина, а живые люди. Мои родители, моя семья. Они горели. «Хватит!» — хрипела я, пока меня тащили прочь под их крики, их слезы, их мольбы спасти. Нет! Нет! Я резко вскочила в кровати, хватая ртом воздух и стряхивая остатки кошмара, а по спине катился градом пот. В окно струились вечерние лучи солнца, озаряя спальню, когда-то принадлежавшую Ксейдену, ту, которую он закрыл чарами так, что пройти могли только я и он. С бешено колотящимся сердцем я окинула взглядом спящие лица моих товарищей. Слава богам! Ксейден применил здесь ту же охранную методику, что и в моей базгиатской спальне. Я провела весь отряд одного за другим. Трегер спал у двери с рюкзаком вместо подушки. Аридок лежал в нескольких футах от него, держа пальцы в нескольких дюймах от своего кинжала. «Ви!» — прошептала Ри, садясь рядом и потирая глаза. «Все в порядке?» Я кивнула, увидев, что Морен и Кэт спят, свернувшись клубочком, спинами друг к другу посреди комнаты на импровизированных подстилках. Все на месте. Пожара нет. Опасности нет. Как бы я ни скучала по Сойеру, я радовалась, что ему ничего не грозит. Мы явно слишком близко к фронту, чтобы я сохраняла душевное спокойствие. Просто кошмар. А? Ри легла на месте, где обычно спала я, а я упала на пропитанную потом подушку Ксейдена. Базгиат? Мне тоже иногда он снится. Вроде бы да. Прошли месяцы с тех пор, как он спал здесь, но я готова была поклясться, что уловила слабый аромат мяты, когда повернула голову к Ри и тихо заговорила. Но там была Кэт, и я искала портрет моей семьи, но все стало странно, и потом они сгорели. Неудивительно, если учесть, что мама превратила себя в пламя. Мне жаль. Я тихо фыркнула, вспоминая сон дальше. И еще я сказала Кэт, что она должна жить, потому как это она, будущая королева Тирендора. Ри распахнула глаза, а потом с трудом подавила смех, зажав рот рукой. Вот это я понимаю кошмар. Вот скажи. Моя улыбка угасла. А какие кошмары снятся тебе? Она разгладила черный шелк, накрывающий ее волосы. Обычно о том, что ты не спасла Сойера, а я к нему не успеваю, потому что ошибаюсь. Вы там не такие тихие, как вам кажется. Который час? Наверное, уже пора вставать. Зашевелился весь отряд, и мы по очереди сходили в ванную, после чего высыпали в коридор, готовые приносить пользу. Когда я закрыла дверь спальни, как раз подошла пара всадников, майор и капитан. Их шаги были такими же усталыми, как их глаза. «Майс говорит, у них меньше часа», — сказал майор, на ходу перебинтовывая руку, потом отбросила короткую светлую челку с глаз. «Свалились, как снег на голову». «Майс. Знакомое имя». «Он в паре с Грейм». «Точно. Они были парой уже много десятков лет и общались на расстоянии куда большим, чем Тейрн со Сгаэль». «Мы слишком растянуты. Если на той стороне не дураки, то уже эвакуировали Нью-Холл». Капитан покачал головой. Его щека была изуродована швами. Мы отступили к стене, чтобы пропустить офицеров. Ну, все, кроме Морен, вставшие у них на пути. «Простите, вы сказали Нью-Холл?» «Да». «Почему их эвакуируют?» Офицеры с пониманием переглянулись, и мы все отошли от стены, чтобы тоже встать перед парочкой. Кэт проскользнула за Трегером, чтобы оказаться рядом с Морен. Та сделала резкий вдох, и Кэт взяла ее под локоть. «Родные?» «Туда бежала ее семья. Это в полутора часах лета отсюда. Мы полетим?» «Мы?» Капитан обвел нас всех взглядом, задержавшись на моей косе. Потом обратился к Кэт. «Мы валимся с ног и уже потеряли одного всадника на этой неделе. Половина нашей стаи патрулирует на севере, а другая выжата досуха. Поэтому простите, если это прозвучит грубо, но это слишком маленькая деревня, чтобы рисковать ради нее». Он бросил на майора взгляд, который я не смогла расшифровать. У меня перехватило дыхание. «И мы просто бросим их умирать? Почему? Потому что они парамиэльцы?» «Нет, не поэтому. Потому что мы помочь ничем не можем. Не все здесь владеют молниями. Она покосилась на меня. Если мы хотим спасать города и густонаселенные районы, придется принять неприятную часть войны. Мы потеряем деревни. Если вы не научитесь стратегии на третьем курсе, то быстро овладеете ею после выпуска. Майор и капитан, тяжело ступая, обошли Морен и Кэт с двух сторон. Если мы доживем до их выпуска. Там моя семья. Ну почему родители не отправились на юг, когда пала Золия? В Кордине им бы ничего не грозило. Или могли вернуться в Дрейтус? Я уверена, они выберутся. Кэт погладила Морен по руке. А если они уже погибли? С нехорошим ощущением в животе я посмотрела на Ри. Мы с Тейрном успеем быстрее, чем за полчаса. Мы все побывали в сражениях. Мы с боем пробивались из Клиффсбейна. Ри напряглась. А Этос прислал нас сюда по 8-й статье. Поэтому по закону мы можем это сделать. Но здесь столько неизвестных переменных. Численность военителей, виверн. Но гражданские... Ридок посмотрел на летунов. Слушайте, сражение будет, только если мы в него встрянем. Ограничим задачи миссии. Спасаем семью Морен, спасаем столько людей, сколько сможем, и на выход. Не зная, что там ждет, мы не мы можем защищали просто... Базгиат! Ри захлопнула рот. Если бы в опасности были Мира и Бреннан, я бы полетела. Особенно после этого кошмара, что никак меня не отпускал. Но поэтому я и не командир отряда, как Ри. Голосуем. Я понимаю, что приказ отправляться в горячую точку может привести к катастрофе, а мы всего лишь кадеты, поэтому голосуем. Так мы и сделали в Рессоне. Никто не сказал, что тогда Лиэм и Салейл не вернулись домой. Ри кивнула. Все, кто за? Поднялись все руки, включая ее. Она вздохнула. Ну, Дегренси сам велел приносить пользу. Давайте принесем. Погода – один из главных уравнителей в бою. В разных условиях может и помешать, и помочь обеим сторонам. Без заклинателей погоды мы все зависим от ее милости. Майор Констанс Кара. Тактика – современное руководство по воздушным битвам. Через 40 минут солнце скрылось, а мы с Тейрном нырнули между заснеженными хребтами, опускаясь на тысячи футов в теплую долину, где протекала река Стоунвотер. В это время года солнце всегда заходит рано. В венах гудела энергия, накатывая и откатывая с каждым ударом сердца. Я и забыла, какой дикой кажется магия за пределами чар, какой доступной. Энергия Тейрна была как будто безгранична, глубже океанов, которые я никогда не пересекала, шире огромного неба над нами. Майлз видел, как мы вылетели, предупредил Тейрн, складывая крылья. Мой желудок прыгнул к горлу, когда мы провалились к земле на умопомрачительной скорости. Передает приказ немедленно вернуться. Можешь его не слушать. Мы не меньше, чем на 5 минут опережали остальных драконов и на 10 грифонов, летящих с Андарной, несмотря на все мои уговоры, чтобы она осталась. Я не подчиняюсь Майсу. Тейрн выровнялся над рекой, где сильный ветер в спину помогал не терять скорость. Над излученной крылья забили так близко к стремнинам, что я съежилась, ожидая, когда меня окатит водой. Через несколько месяцев, во время весеннего разлива, эта река будет самой коварной на всем континенте, осложняя погодные условия этого края и так непредсказуемые из-за перепада высот. Перед нами поднимались густые столбы дыма, вливаясь в грозовые тучи и одновременно скрывая деревню. Сердце забилось ускоренно от всплеска адреналина и страха. Впереди! Да, у меня тоже есть глаза. Мы опережаем остальных на 5 минут. Он склонился вправо, чтобы протиснуться в узкий каньон, порезанный рекой, и меня удержал на месте только ремень седла. Когда мы прошли узкое место, я сорвала перчатки, сунула их в правый нагрудный карман, потом поискала взглядом на обоих берегах бурной реки признаки жизни. Замедлись, а то не разберу, люди это или деревья. То просишь скорости, то жалуешься на нее. Но он все же замедлился, когда горы окончательно перешли в высокогорные равнины. Это единственный логичный путь к... Я заметила вереницу людей, бегущих по южному берегу. Там! Я передал Фейга. Грифон и Андарна сначала остановятся здесь, как мы и планировали. Сказал мне Тейрн и снова ускорился. Минутку. Приготовься. Давление падает. Мы влетаем в грозу. И в самом деле, как только я продела руку в кожаный ремень, чтобы не уронить проводник, у меня в ушах хлопнуло. Завидев объятую огнем и дымом деревню, я быстро отстегнула лед на капюшон, чтобы теплый ветер сорвал его с лица и расширил зону видимости. Гражданские бежали из ворот в западной стене. Едкий дым, становясь все гуще с каждым ударом крыльев Тейрна, заполнил мои легкие. Сквозь столб дыма прорвался силуэт. «Виверна!» Я сжала в левой руке проводник и распахнула мысленные двери к энергии Тейрна, усилив течение с ручейка до потока. Сила объяла меня, огонь побежал по венам, угли загорелись в костях, и проводник засиял, впитывая излишек. «Не транслируй больше, чем нужно для удара», предупредил Тейрн, когда Виверна полетела прямо на нас, хлопая серыми дырявыми кожистыми крыльями. «Все в порядке. Если я промахнусь в первый раз, зловонная пасть сможет дотянуться до Тейрна. Я заставила себя встать прямо против ветра, стараясь удержаться, подняла правую руку, прицелилась и с треском высвободила энергию. Полыхнула молния, на мгновение озарив тучи над нами, а затем расколола небо и ударила Виверну в грудь. Бестия с воплем рухнула. И Тейрн миновал ее так близко, что я уловила вонь обугленной плоти. Времени на передышку не было. Из дыма вырвались еще две твари. Мы уступали числом, и хоть Тейрн был больше, они быстрее двигались. «Высота!» предупредил Тейрн, отклонившись направо и начиная забирать в небо, оставляя деревню позади. Я повернулась, насколько позволял ремень седла, и подняла руку, радуясь жгучей, набирающейся внутри меня энергии, но... Они за нами! И слишком близко, чтобы ударить, не задев Тейрна. Челюсти Виверны покрупнее распахнулись, обнажая окровавленные зубы. Ее язык свернулся, когда она ускорилась, подлетая к нам. «Тейрн!» Дракон сложил крылья под углом, поймав ветер, и меня кинуло в седле вперед из-за внезапного сброса скорости, когда он размахнулся массивным хвостом. Затрещали кости, брызнула кровь, и Виверну отшвырнуло вправо, уже без нижней половины челюсти. Я не могла повернуться до конца, но прицелилась в то, что видела, с треском выпустила молнию и промахнулась. Блять! Я потянулась к ремню. «Если расстегнешь, я сброшу тебя над рекой, и помоги тебе, боги!» Предупредил Тейрн и заложил вираж налево, предоставляя мне прекрасный обзор. Я выпустила еще одну молнию, направив ее движением руки, и в этот раз она попала точно. Голова Виверны отлетела куда-то в сторону. «Есть! Отлично!» «Но если эти Виверны не в патруле, что маловероятно, учитывая пылающую деревню, где-то рядом должен быть и хозяин». Я повернулась обратно и наклонилась вперед, шаря глазами по земле. На такой высоте четко виднелась граница. Половина земли лишилась цвета, вся магия была выпита, а посреди деревни стояла одинокая фигура в развивающемся темном балахоне, и ее светлые, серебристые волосы хлестали по ветру. «Это она, темная колдунья из камеры Джека». Мои пальцы сжались на проводнике. Она посмотрела на нас, подняла руку и словно помахала. Меня пронизало тошнотворное чувство. Кажется, нас ждали. Это была ловушка, и мы влетели прямо в нее. От этого осознания сердце ушло в пятки. Но это не меняло того, что семья Морен по-прежнему была в опасности. «Наверху!» Заревел Тейрн, и я увидела, как из окружающихся грозовых туч вывернули еще две виверны. Я вскинул руку, но поздно. Они уже были здесь. Тейрн ударил хвостом вперед и под нами, развернув тело так, как я еще не видела, и я упала спиной вниз, и желудок засел в горле, и земля заняла место неба, и в бедра врезался ремень, удерживая меня вверх ногами, а сердце успело ударить в ушах дважды. Хруст. Тейрн вернулся в исходное положение, разжал челюсти и выровнялся. Труп виверны с переломленной шеей полетел к земле. Я заставила желудок занять свое место и приготовилась бить вторую тварь, которая метнулась к нам. Она клацнула зубами в каких-то футах от плеча Тейрна, но промахнулась, забрав разве что пару лет моей жизни. Я вытянула руку. «Нет!» Приказал Тейрн, и спустя секунду перед моими глазами возник коричневый чешуйчатый бок. Это Атрон захватил голову виверны и сжал челюсти. Ветер ревел, как дракон, перекрывая все остальные звуки, и Тейрн заложил резкий вираж, возвращаясь назад. Мое лицо перекосило от того, как тело отреагировало на маневр. Я старалась не потерять сознание, пока мы летели обратно в битву. Хвост Атрона изогнулся. Ядовитый шип вонзился в живот виверны. Я моргнула. Жала хвост? Это не Атром. Шратх. Объяснил Тейрн, когда виверна выпала из схватки дракона. Какого хрена, Гарик? Торнадо! Предупредил Тейрн за секунду до того, как стена ветра ударила с такой силой, что вышибла воздух из моих легких и затянула нас в воронку. Нас мотало, как тряпичную куклу. Рев грозы отдавался в каждой моей косточке. Тейрн резко сложил крылья, и я вцепилась в луку седла и пригнулась, спасаясь от летящего мусора, застыв от ужаса, пока нас кружило и кружило, словно мы ничего не весили. «О, Малик, я не готова к встрече с тобой!» «Вайлот!» «Нет!» Заревел Тейрн, когда мы приняли чуть ли не вертикальное положение. «Назад!» Завизжала я, и страх обжег меня, словно кислота, когда нас вырвало центробежным движением прочь. Нельзя, чтобы затянуло Андарну. Это могло прикончить нас, и я была уверена, что точно лишит жизни ее. Нас выбросило из торнадо, как снаряд, в сторону, кажется, горы. Тейрн с шумом раскрыл крылья, чтобы замедлить скорость от метеоритной до просто смертельной, в движении таком внезапном, что моя голова мотнулась, едва не сломав шею. Рев сотряс мои ребра, когда Тейрн захлопнул крылья и изогнулся в попытке свернуть. Сначала в гору врезался его бок. Сила удара выбила из меня дух и с треском стронула валуны вокруг. Что-то ударило мне в колено. И за миг до того, как я услышала второй удар, надо мной сложились крылья Тейрна. Связь потемнела. Нет. «Тейрн!» Закричала я, и ужас сковал все мое тело, лишив всех мыслей, кроме одной. Он не может умереть. Он безжизненно съезжал с хребта. Я ничего не видела. Могла только слышать скрежет камня по чешуе, чувствовать сотрясающее все тело столкновение с препятствиями. «Тейрн!» Я снова пыталась мысленно нашарить его, но там не было... ничего. «Вайлот! Я его не чувствую!» «Назад!» Повторила я, пока мы падали все ниже, ниже и ниже. Нет ли под нами утеса? Надо было прислушаться к предупреждению Тейрна о грозе. Жив ли он? Или... «Не думай об этом!» Сердце выскакивало из груди, и я оторвала руки от луки седла, прижав ладони к драконьей чешуе. Я не чувствовала дыхания, но это еще не значило, что Тейрн не дышит. Он должен быть цел. Иначе я бы почувствовала, да? От паники свело горло. Это не может быть его конец, наш конец. Лиэму оставались минуты после того, как Дэй прекратила дышать. Но он знал. Выбери жизнь. Умоляюще обратилась я к Андарне. «Ты единственная из своего рода. Ты должна жить, что бы с нами ни случилось. Убоги, Ксейден». «Останься со мной! Вы оба должны остаться!» На протяжении целого удара сердца мы падали свободно. И мой желудок воспарил вверх, а я приготовилась сделать свой последний вдох. Снова земля приняла нас в жестокие объятия. Но в этот раз мы постепенно остановились. Крылья Тайрна распались, и я зависла под углом в 90 градусов над землей, стараясь надышаться пыльным воздухом. Тайрн обрушился на бок. Отсюда я не видела его головы, так что я отбросила все возможные щиты и потянулась к нему всеми силами. На месте нашей связи был лишь небольшой проблеск, но и этого хватило, чтобы заполнить всю меня надеждой, когда что-то грохнуло позади нас. Проблеск — значит, он не мертв. То, что мое сердце бьется, значит, что... Грудь Тайрна содрогнулась. Он снова задышал глубоко и размеренно. Слава богам. Он дышит. Саренгейл! Ко мне кто-то шел. Сюда! Ответила я, изворачиваясь в подвешенном состоянии в попытках расстегнуть пряжку ремня. В 10 футах ниже появился Гарик. Тяжелое дыхание, капюшон на спине. По волосам с правой стороны головы стекает кровь. Жива. Он уперся обеими руками в колени и будто сломался пополам. И я не знала, то ли он переводит дыхание, то ли его сейчас стошнит. Слава, Дан. Тайрн? Гарик поднял голову, окинул меня взглядом и побледнел. Без сознания. Что случилось? Твое колено накрылось. Я взглянула на ногу, хрипло вскрикнула, и лишь потом меня с запозданием накрыла мучительная боль, словно поджидавшая, когда я увижу, как все плохо. Кожаные штаны на правом колене были разорваны. Во рту быстро набралась желчь, когда я поняла, что коленной чашечки нет там, где она должна быть. Обжигающая боль пронеслась по ноге вверх до самой макушки, смывая все логическое мышление и пожирая меня с головой, накатывая волнами в ритм с моим сердцебиением. Сломала? Несколько секунд я пыталась сосредоточиться только на том, чтобы упихать всю боль в коробочку, с которой я могла справиться, а потом заставила пальцы двигаться один за другим. Кажется, просто вывихнула. Ничего не могу сделать. Под таким углом. С каждым вдохом становилась сильнее тошнота. Падай, я поймаю. На земле разберемся. Шратх? Спросила я, вновь ухватившись за ремень. Пряжку заело из-за моего собственного веса. Гарик оглянулся через плечо. Постепенно приходит в себя. Упрямец развернулся и принял удар в живот. Спас мне жизнь, но вырубился, когда упал и ударился об утес. Видимо, это случилось и с Тайрном. Тот второй удар, который я слышала, это была его голова. Проклятье. Сребровласая воинительница еще здесь, а драконы без нас все равно что беззащитны, по крайней мере, пока не прибудут остальные. Уронишь, и я тебя пну. Я не умру сегодня, как и Тайрн. Давай честно, с таким коленом ты никого не пнешь. Гарик поднял руки, и меня переполнило совершенно нерациональное желание, чтобы на его месте стоял Ксейден. Ну давай, Вайлет, доверься. Я приподнялась, держась за луку, наконец выдернула ремень из пряжки и камнем рухнула вниз. Крик, который я сдерживала, все-таки вырвался, когда он меня поймал, и весь мир взорвался оттенками красной боли. «Мне вправить?» — спросил Гарик, стараясь держать меня как можно аккуратнее. Я кивнула, и он быстро поставил меня на ноги и присел, придерживая за талию. Ножны его мечей на спине скрежетнули по каменистой земле, разбрасывая булыжники. «Медленно вытяни», — велел Гарик, не отводя карих глаз от моего колена. Я повернула голову, впившись зубами в воротник куртки, чтобы удержаться от нового крика, и выпрямила ногу. «Будет неприятно. Прости», — сказал он, возвращая коленную чашечку на место. «Не извиняйся. Бинты у меня в рюкзаке», — выдавила я, когда боль тут же упала до уровня, при котором я хотя бы могла думать. Ритмичное дыхание Тейрна успокоило мое сердцебиение, но я не видела ничего, кроме его темной чешуи слева и гранитных валунов справа. Гарик достал бинт, а потом придерживал меня, пока я пыталась справиться с суставом. Когда я для пробы перенесла на ногу вес, вспыхнула боль, но мизерная в сравнении с тем, что будет с Тейрном, если мы не начнем действовать. Поэтому я затянула бинт и на этом оставила ногу в покое. Сойдет, пока не доберемся до целителя или Бреннана. Однако сначала нужно выбраться отсюда живыми. «А ты неплохо справляешься». Склонившись, он придержал меня за спину, а я закинула руку ему на плечо. «Много практики». Мы прошли вдоль спины Тейрна, стараясь не наступать на крылья, и, наконец, обошли его хвост. Торнадо уже уходил на восток. «У тебя кровь на голове, прямо над шрамом Срессона». «И хорошо. Было бы обидно повредить целую половину моего идеального лица. За меня не волнуйся. Пара швов и всего делов». «Остальные на подходе. Они не знают, что с тобой Шрадх, а я им не говорила». Коричневый жалый хвост отгородился от собственной стаи. «Передай, чтобы сначала нашли семью Морен, а ты оставайся на месте, пока мы не поймем, что происходит». С помощью Гарика я проковыляла между Тейрном и Шрадхом. У того, как оказалось, недоставало чешуи вдоль подбородка. «Остальные в пути, и я ничуть не сомневаюсь, что военители знали о нашем прибытии». «Ну просто прекрасно. Где я только не летал, но через торнадо впервые». «Я тоже». Он скривился и оглядел горизонт. Мы были по меньшей мере в миле к югу от деревни. Над жильем поднимались столбы дыма. Я снова поискала энергию Тейрна, но, как и ожидалось, обжигающая библиотека встретила меня не потоком силы, а лишь брызгами тьмы. «Не хочешь рассказать, что ты здесь делаешь?» «Они долетели». Гарик напрягся и посмотрел на западный край деревни, где лунный свет пересекали силуэты Фейги и Адрума. Вскоре за ними последовали Киралер, Даджалер и Грифон Трегера Сила, все со своими летунами. «Семья Морен, да? Так передал майор Сафа». «Для этого здесь я, а ты должен быть с Ксейденом в 8 часах отсюда». Не было смысла повторять то, что Гарик и так знал. «Ну что ж, едва он услышал, что ты опять умчалась навстречу опасности, он стал рассуждать неразумно». На челюсти Гарика подрагивал мускул, и я убрала с его плеча свою руку, чтобы он мог выпрямиться, а заодно перенесла вес, чтобы не утруждать правое колено. Гарик бросил в мою сторону встревоженный взгляд. «Никогда его таким не видел. Никогда. Даже думать не хочется, что бы он сделал, если бы был здесь, за пределами чар. Потому что мне казалось, он вот-вот начнет вырывать камни из стены. Он всегда гордился самоконтролем. Как иначе, когда у тебя столько сил? Но я тебе говорю, Вайлет, он как свихнулся, когда узнал, что ты пересекла границу. Он сам не свой». У меня сперло дыхание. Ксейден сердился, даже ругался, когда несколько месяцев назад я полетела в Кордин с братом и сестрой. Но чтобы свихнуться, такого и близко не было. «Потому что Аэтос отправил нас в...» «А он знал, что я перехожу границу?» «Маэс, как ты сюда попал?» «Это не важно». Он извлек меч левой рукой. «Маэс увидел нас 40 минут назад, а ты и так был здесь. Ты заклинаешь ветер, но ни хрена не может быть, чтобы ты напустил на Шрадха бурю со скоростью в 100 миль в час. Так как ты сюда попал?» Мой голос рос вместе с гневом, и в 20 футах перед нами ударила молния, обуглив землю под раскат грома. Я вздрогнула, потом поморщилась, когда от резкого движения дало о себе знать колено. «Блин, Сиренгейл, не обязательно же сразу...» «А это не я». «Это я». Мы одновременно оглянулись направо. к шагающей к нам сребровласой воительнице. Ее пурпурный балахон развивался на ветру. Она даже не взглянула на Тейрна, проходя в каких-то футах от его задних лап. Все это время она не отрывала жутких красных глаз от нас, от меня. Стоп. Она что, вызвала молнию? У меня отлила от лица кровь, и я, черпнув энергию Андарны, поставила щиты. Святая Дан, она заклинает молнии. Но у воинителей не может быть печатей, тем более моей. Ужас прибил мое сердце к земле, но руки знали свое дело. Словно сами выхватили из ножен и метнули в грудь воинительницы два кинжала. Она взмахнула руками, и клинки упали в полете. Разве так следует благодарить? Проклятье. Надо было прихватить мини-арбалет, который мне подарила Морен. И за что же нам тебя благодарить? Гарик поднял меч и придвинулся ко мне. Я снова потянулась к энергии Тейрна, но нашла только тусклый гул. «Вот сейчас был бы удачный момент для манифестации второй печати», — сказала я Андарне, глядя, как приближается темная колдунья. Сердце бухало, как барабан. Воинительнице оставалось лишь положить ладонь на землю, и мы все вчетвером иссушились бы за секунды. «Будто я могу решать, как ты пользуешься моей энергией». Вторая печать. Мой взгляд упал на Гарика, но больше взгляда я ничего не могла себе позволить, потому что темная колдунья уже была рядом. «За то, что не убила вас, конечно». Воинительница склонила голову к плечу и с неприкрытым любопытством окинула меня взглядом с ног до головы. Потом остановилась на расстоянии в 10 футов. Алые вены возле глаз напоминали маскарадную маску, дополненную поблекшей татуировкой на лбу, а красное свечение вокруг ее радужек было в 10 раз ярче, чем у Джека. Скорее всего, мудрец. Может, даже Маван, и если бы не внешние признаки утраты души, она была бы ошеломительно красива. Высокие скулы и полные губы. Вот только кожа до жути бледная. «Но должна сказать, я разочарована, как легко оказалось выманить вас из-за чар. Жаль, что родные девчонки подняли на меня оружие, а то могли бы и выжить». Она бросила предупреждающий взгляд на Гарика, но тот не опустил свой меч. «Родные девчонки». Я сжала кулаки. «Ты убила семью Морен?» Под моими ногами хрустили камни и лед, когда я сделала два шага к ней. «Чтобы выманить меня?» Внутри все кипело от гнева. Она закатила глаза. «Только ее родителей. Мальчишек оставила в знак доброй воли. Хотя ты того же самого о моих вивернах сказать не можешь, правда?» «Доброй воли?» Морен будет раздавлена. «Вайлет!» Предостерег Гарик, но все-таки следовал за мной. «Следи за языком, заклинательница молний». Темная колдунья взмахнула рукой, и Гарик поднялся в воздух в тошнотворном повторении всех моих кошмаров. Его меч упал на землю, а он схватился за горло. «Ты мне интересна. Даже, признаюсь, нужна, учитывая твои силы, не говоря уже о том, какой из тебя получается хороший поводок. Но вот он...» Она покачала головой, и Гарик начал бить ногами в воздухе. «Поводок! Точно так же меня назвал Джек!» Она знала Ксейдена. «Отпусти его!» Я выхватила новый кинжал и отбросила страх прочь до последней капли. «Ничего не случится с Гариком, пока я рядом. Может, это тебя не убьет, но помучаешься ты обязательно. Давай не будем мериться оружием». Воинительница опустила руку к поясу на своем легком пурпурном балахоне и вынула из ножен кинжал. Не до конца, но достаточно, чтобы у меня на миг перехватило дыхание при виде его зеленой кромки. «Наши пути слишком переплетены, чтобы начинать с такой враждебности. Давай так. Ты ответишь на один единственный вопрос, и я верну твоего идущего по воздуху приятеля на землю. Это будет приличным началом нашего знакомства. Что скажешь, Вайлот? Спрашивай. Я почувствовала по нашей связи Андарну, внимательную и, как я надеялась, как можно дальше отсюда. Предупреди остальных. Они идут. Так ты ценишь жизнь друга больше, чем знания? Любопытно. Колдунья задвинула кинжал обратно в ножны. Я, кстати говоря, Теофания. Справедливо назвать тебе мое имя, учитывая, что я знаю о тебе все, Вайлет Серенгейл. Но просто сдуреть можно. А Джека? Это казалось единственным логичным объяснением. Теофания небрежно пожала плечами, напомнив мне герцогиню Морейна. Связь с одним драконом — это завидная возможность. Ты получаешь даром столько сил. Но вот с двумя — это неслыханно. Кто, как не ты, самая везучая девушка на всем континенте? А может, это я, раз оказалась неподалеку, когда заметили твою утреннюю звезду? Это твой вопрос? Мои ногти впились в ладони, когда движения Гаррика стали еще отчаяннее. Воинительница взглянула на Гаррика. Просто наблюдение. В знак доброй воли. По мановению ее руки, Гаррик рухнул рядом со мной на землю, с хрипом втягивая воздух. А теперь скажи, кто из них выбрал тебя первым? Тот, что наделил силой неба, или Ирит? С надеждой и радостью, что приносит нам эта новая связь между драконами, грифонами и людьми, я задаюсь вопросом, кто задумывался о балансе магии? Не рискуем ли мы увидеть некий противовес, равный призванным силам? Из переписки генерала Нирели Илона, командующего крепостью Клипсбейн, с Лирой Микел, заместителем командующего военным лагерем Базгиата. Ирит? Я моргнула, но изо всех сил постаралась не выдать своего изумления. Да, твой Ирит. Теофания оглядела небо, потом пейзаж за нами, пока Гаррик с трудом поднимался на ноги с мечом в руке. Кое-кто не верит, но я сразу поняла, как только ученые в бежевых одеяниях зашептались о седьмой породе у вас в военной академии. Как жаль, что пришлось удалиться так быстро. Их не видели уже веками, и я надеялась взглянуть на нее. Она закончила фразу как угрозу. Собственно, угрозой она и была. И вперила алый взгляд в меня. Андарна. Ужас пробежал по моей спине, закружил мне голову. Ирит. Да, теперь я вспомнила. Так называется мой род. Я Жилохвостый Ирит. Лети к чарам. Она здесь не из-за меня. Ей нужна ты. Я тебя не брошу. Ты нужна живой всем на континенте. Лети! Мои пальцы мазнули по проводнику, висящему у меня на запястье. Но без энергии Тейрна толку от него не было. Требовалось потянуть время. Дать Андарне возможность скрыться. Тебе ее не достать. Теофания изучила мое лицо. Печально. Но было бы неинтересно поймать свою добычу с первой же попытки. А ты и правда не знаешь, что она такое, да? Губы темной колдуньи скривились в веселую улыбку, от которой у меня тут же стало скверно на душе. Что за сокровище тебе досталось? Иногда я забываю, как коротка память смертных. Смертных? В отличие от кого? Бессмертных? Сколько ей, блин, лет? Теофания двинулась в сторону, к деревне, и мы с Гариком отзеркалили ее движение, держась между нею и Тейрном. Когда заклинатель теней перейдет к нам... Не перейдет! Загудела энергия, наполняя меня тонкой струйкой, а воздух заполнился шумом крыльев. Тейрн приходил в себя, но то, что к нам приближалось... Двигалась слишком быстро. «Придет», — сказала воинительница тем же раздражающе уверенным тоном, каким так любит говорить Ксейден. и словно жирная точка в нашем разговоре, располосовав тучу над головой, ударила молния. Она даже не подняла руки. Твою мать, я проигрывала по всем фронтам. А когда с ним придешь и ты, ты вспомнишь, что я пощадила тебя сегодня. И выберешь в учителя меня, а не Бервина. Теофания медленно отступала шаг за шагом, простирая руки над головой. Может, воинители теряют вместе с душой и разум? Но эта беседа с ней выигрывала Андарне больше времени для бегства. И почему это к вам перейду я? Энергия вернулась потоком, ошпаривая мои кости, и я позволила ей набираться внутри и туго сжиматься, готовясь полыхнуть. Не считая того, что он слаб, а ты прикована к нему и не можешь противостоять его приказам? Теофания презрительно хмыкнула, но потом вернула на лицо каменную маску. Я оставлю тебе обоих драконов и дам то, чего ты хочешь больше всего на свете. Ее взгляд упал на проводник, покачивающийся под свист нарастающего ветра. Другие были уже где-то рядом. Контроль и знания. Тейрн развернулся, чтобы цапнуть Теофанию, но его зубы только щелкнули у ее ног, а воинительницу подхватили когти виверны. Серые крылья твари забились быстро и тяжело, обдавая нас потоками ветра и унося свою создательницу с поля боя. Твою мать! Мы и правда живы! Она оставила нас в живых! Сказал Гарик, опуская меч. Ты в порядке? Спросила я Тейрна над треснутым голосом. Я не умер. Он поднялся на лапы, скребя когтями землю. От облегчения у меня закололо глаза. Передо мной все поплыло. Не стоит терять влагу ради меня. Одной погоды мало, чтобы меня сразить. Его золотые глаза опустились на мое колено. Жаль, не могу сказать того же о тебе. Да я в порядке, пробормотала я, поворачиваясь к Гарику, подобравшему мой кинжал. Это не обязательно. Ты явно не в том положении, чтобы собирать их самой, напомнил он, наклоняясь за вторым. А ты? Она назвала тебя идущим по воздуху. Он пролетел 1000 миль за минуты, и я читала только об одном способе это сделать, но подобного не происходило уже многие века. Гарик провел по виску тыльной стороной ладони, опустив ее уже окровавленную. Ну да, а тебя она назвала поводком. Неудивительно, что они такие друзья с Ксейденом. Оба умеют уклоняться от вопросов. У тебя есть вторая печать, да? И, как и Ксейден, самую сильную он скрыл. Как и у тебя. Ну, или будет. Гарик протянул мне кинжал и покачнулся. Спасибо. Я не спускала с него глаз, пока он немного нервно убирал меч в ножны. Знаешь, когда в последний раз заклинали расстояние... Я никогда не говорил, что заклинал расстояние. Перебил он и взглянул на Шрадха с проблеском улыбки, когда его коричневый жало-хвост поднялся на ноги. Я уж испугался. Да, я знаю, сколько энергии это требует. Поверь, ты пострадала куда больше меня. Тебе пора. Я показала на Шрадха и почувствовала, как пульсирует колено после того, как начал отливать адреналин. Лучше сейчас, пока тебя не заметили. Я знаю, что он закрылся от стаи, поэтому твой секрет останется со мной, если ты успеешь улететь в следующие секунды. Взгляд Гарика встретился с моим. Он явно разрывался, не зная, что делать. Надо посадить тебя в седло. Спасибо, что рискнул раскрыться, когда прилетел мне на помощь. Но тебе пора. Отряд мне поможет. Гарик склонил голову к плечу, будто прислушивался. Потом кивнул. Вернешься сразу в Базгиат? Я тоже кивнула. Беги. Он задержался еще на секунду, потом бросился к Шрадху. Взлетел в тени, чтобы не попадаться на глаза моему отряду, и... А ты знал? Мы не сплетничаем о своих всадниках. Тоже правильно. Иначе бы к Сейдену уже пришел конец. Это бред какой-то. Говорила я Тейрону, когда сутки спустя он приземлился не на летном поле, а прямиком посреди двора квадранта. Как и думать, будто ты сможешь дохромать сюда с летного поля. Когда Тейрон тяжело сел в слякоть, до меня донеслись крики разбегавшихся в разные стороны кадетов. Что ж, хотя бы снег прекратился. Вайлот. К нам прошлепал Брэннон с нахмуренным от волнения лбом. «Ты правда рассказал моему брату?» Я пронзила взглядом Тейрна, отлично зная, что он меня не видит. «Конечно нет!» Фыркнул Тейрн, и на окна жилого корпуса осел пар. «Это я рассказала Мапху», объявила Андарна, приземляясь справа от Тейрна с чешуей такой же черной, как у него. «Я в порядке!» Крикнула я Брэннону, срывая ремень и выругавшись, когда снова зацепилась за неровные швы. Прикусив губу, я даже не застонала, пока выбиралась из седла. «Вот тебе и боремся со сплетнями». Андарна фыркнула, а я приступила к ритуальному унижению, спуску по спине Тейрна на заднице. Тейрн опустил плечо, и я не смогла подавить резкий вскрик от боли, когда подняла левую ногу, чтобы соскользнуть. «Может, найдешь мне костыли, и тогда может, я...» «Может, для начала спустишься?» Сказал Ксейден, стоя там, где я ожидала увидеть Брэннона. Сердце ёкнуло. «Боги, как же прекрасно он выглядит, когда буравит меня взглядом с той же силой, которая так меня пугала на первом курсе!» Он поднял руку, и тени из-под Тейрна вырвались и затвердели, подхватив меня за талию. «И желательно сейчас». Ксейден поманил меня пальцем. «Я бы поступил так же ради любого раненого всадника». «Почему-то сомневаюсь». Я соскользнула по лапе Тейрна, и тени в последнюю секунду перевернули меня боком и перенесли в ожидающие руки Ксейдена. «Ну и ну». Я смахнула темную прядь волос у него со лба, потом обхватила его за шею и прижалась к груди, не обращая внимания на протесты колена. «И что вы еще умеете своими тенями, лейтенант Риерсон?» Он стиснул зубы и смотрел прямо перед собой все время, пока нес меня от Тейрна и мимо Брэннона, придерживавшего дверь жилого корпуса открытой. «Ближе всего общий зал», — сказал мой брат, быстро догоняя Ксейдена. Я всем телом ощущала, что пока он следовал за Брэнноном через ротонду, каждая его мышца была напряжена. Напряжение отдавалось от него волнами теней, которые кружили, будто отпечатки танцующих вокруг ног, когда я смотрела ему через плечо. А когда я потянулась к разуму Ксейдена, он закрылся. «Ты сердишься», — прошептала я, а Брэннон понесся вперед, прогоняя кадетов из зала собраний справа от доски объявлений. «Это очень слабое слово для того, что я сейчас чувствую», ответил Ксейден, широкими шагами войдя в помещение без окон. Тени раздвинули 6 стульев у ближайшей стороны неотесанного стола, и он очень аккуратно положил меня на столешницу и отступил, привалившись спиной к стене. «Я поступила так, как поступил бы на моем месте ты», возмутилась я, опершись на ладони. Брэннон взялся за мое колено, оставив дверь открытой. «Если бы ты...» Ксейден поднял один палец. «Не сейчас». Я прищурилась, наблюдая, как Брэннон срезает мои бинты кинжалом. «А я думала, ты собираешься домой». «Просто пока помогаю в мелочах по поводу договора». Он поморщился, увидев мою черно-синюю ногу. «Я все еще здесь, к счастью для тебя. 20 часов в седле не идут на пользу кровоподтекам, Ли». «Как и приземление в Сэморе». Я скривилась, когда Брэннон пощупал сустав. «Я прихватил с собой Эремяту. Замочу ее в молоке, чтобы ускорить глубокое исцеление». Он кивнул сам себе. «После отравления это тебе помогло». «Ты привез Эремяту из Аретии?» «Нарушаешь закон под носом у самого герцога!» Поддразнила я брата, но от боли слова прозвучали истерично, и шутка не удалась. Блин, как больно. Без бинта нога пульсировала вдвое сильнее. «Я обучен ею пользоваться. И ты же знаешь, что люди плохо к тебе относятся, когда ты уходишь посреди переговоров, где выступаешь от лица своей провинции, да?» Брэннон простер руки под моим коленом и оглянулся через плечо на Ксейдена. «Ты уже не просто всадник. Тебе, наверное, лучше вернуться?» Он моргнул в ответ на испепеляющий взгляд. «Неважно. Не хотел бы быть тобой». «Она не виновата!» Крикнул Гарик, ворвавшись в дверь с такой скоростью, что смог затормозить лишь возле самого стола. «Неужто?» «Ну, полет в Парамиэль — это ее выбор. Ну, торнадо, угроза гражданским, темная колдунья!» Гарик сбросил летную куртку на ближайший стул. «Ты уже за нее заступался. Дважды». Голос Ксейдена, когда он сложил руки на груди, звучал едва ли не скучающе. «Не надо меня от него защищать». Я покачала головой, глядя на Гарика и чувствуя, как по колену разливается тепло. Затем уставилась на Ксейдена. «Мои решения принадлежат только мне». «Охренительно хорошо это знаю». Ксейден закрыл глаза и прислонился головой к стене. «Она здесь!» Внутрь ввалились второкурсники, в том числе Морен с ее двумя младшими братьями, ходившими теперь за ней хвостом. «Вы двое посидите пока?» Ласково попросила мальчиков Морен, и Трегер выдвинул им из-под стола два стула. Близнецам было по 7 лет. Оба с охровым цветом кожи, темными волосами, скорбными глазами, как у Морен. Должно быть, поэтому они казались мне ужасно знакомыми. А еще они не раскрывали рта, ни разу не заговорили по пути в Базгиат. Морен присела перед ними. «Мы во всем разберемся, обещаю. Мы все решим». «Садись». «Я в порядке». «Да ты на ногах не стоишь. Садись», — сказал Трегер Кэт, выдвинув еще один стул. Она пошатнулась и потерла затылок. «Ладно. Морен, ты тоже», — проворчала она, чуть ли не падая на стул. «Все до одного выбились из сил. Мы все...» «Нарушили прямой приказ?» В комнату ворвался генерал Аэтос, но вздрогнул при виде Брэннона и Ксейдена. Мое колено словно припекло, и боль медленно сходила на нет, пока Брэннон занимался растянутыми связками и опухшей тканью. Между Аэтосом и всем отрядом встал Рианон. «Нам приказали приносить пользу. Мы так и сделали. Сэр!» Это обращение совсем не напоминало комплимент. «За наше раннее возвращение расписался подполковник Дегранси, потому что в форпосте нет своего целителя, а там все уже переполнено ранеными. Вы же должны порадоваться, что кадет Саренгейл ранена. Мы выдержали ваше наказание». «И готовы повторить. И опять. Ридок откинулся на спинку стула и забросил ноги на стол. «Прошу прощения, кадет». «Он сказал, что мы готовы повторить». Я вскинула подбородок и заметила, как по каменному полу к Аэтосу ползут тени. «Мы принимаем решение всем отрядам. Мы принимаем наказания, какие пожелаете, всем отрядам. Но чего мы не потерпим, так это смерти гражданских, какое бы гражданство у них ни было. И пока вы не спросили, да, на это согласились все драконы и грифоны». В глазах Аэтоса вспыхнула ненависть, и он быстро переключился на Брэннона. «У тебя нет права здесь находиться, Айсрай. Это дело Квадранта. Это Соренгейл. И даже если бы вторая статья 4-го раздела Кодекса Базгиата не давала целителям доступ во все части Академии, а она дает, я все равно не обязан перед вами отчитываться». У меня встал ком в горле, когда я наконец заметила на его форме новенькую нашивку с именем. А это сткнул пальцем в близнецов. «А кто отвечает за них? Король Таури отказался повторно открывать наши границы». «Даже сейчас?» Я с трудом удержала челюсть на месте. Да как это могло не войти в условия переговоров? Уголок губ Аэтоса приподнялся, словно он почуял, что побеждает. «Они вернутся домой. Немедленно». Я развернулась к Сейдену и обнаружила, что он наблюдает за мной. Я подняла брови, а он только вздохнул и словно нехотя повернул голову к Аэтосу. «Пока мы завершаем переговоры и немного заняты, но уже сегодня днем подполковник Саренгейл с радостью заберет мальчиков домой. В Тирендор. Потому что теперь они тирские граждане». «С каких это пор?» Аэтос напрягся всем телом. а жар у моего колена развеялся, и Бреннан оторвал от меня руки. С тех самых пор, когда я так сказал. Если бы Аэта смог покраснеть еще сильнее, он бы лопнул. А, понятно. А я ожидаю, что по завершении переговоров вы, лейтенант Тевис, присоединитесь к восточному крылу согласно приказу, чтобы не было необходимости напоминать. В квадранте не рады, когда офицеры действующей армии общаются с кадетами. Я исправляю халатность, благодаря которой у вас были привилегии этой осенью. Нет, у меня упало сердце. К Сейдену не разрешат приходить и уходить, когда вздумается, как было в Аретии. Значит, нас разлучат. И на границе всегда есть шанс, что ему придется выйти за пределы чар, где его доступ к магии уже не будет так ограничен. Сомневаюсь, что Сгаэль согласится. Предупредил Ксейден голосом, напомнившим мне, как легко он убивает врагов, которые встают у него на пути. Твой дракон всегда званый гость в долине. Но ты в квадранте нет. Аэтос перевел взгляд на Гаррика. Ты, лейтенант Риерсон, завтра же днем отбываете в восточное крыло согласно приказу. Согласно приказу генерала Мильгрена, потому что мы подчиняемся ему. По крайней мере, я. Он взглянул на Ксейдена. Не знаю насчет его светлости, ведь члены Синариума уже много веков не носили черное. Но я практически уверен, что он сейчас командует тирскими войсками. Ксейден не соизволил ответить. Аэтос поправил лацкан. Мне плевать, кто кем командует. Главное, убирайтесь из моей академии. А для всех остальных учеба возобновляется завтра же. Его глаза нашли мои и загорелись нездоровой, пылающей жестокостью. Боюсь, придется вас оставить, ведь как раз сейчас мои вещи доставляют в покои командующего генерала. Должен сказать, из кабинета чудесный вид. Он задел меня, как и планировал, и я чуть не расклеилась при мысли о том, что Аэтос будет жить в месте, которое делили мама и папа. Бреннан выпрямился во весь рост, и Аэтос с натянутой улыбкой попятился и исчез в коридоре. Как же я его ненавижу. И как Дайен умудрился стать хотя бы наполовину нормальным с таким уродским папашей? Сказал Ридок, покачнувшись на стуле и убрав, наконец, со стола ноги. Следи за языком, прошипела Морен, хоть я и сомневалась, что мальчишки что-то слышали. Они оба спали. Его еще и наш отец воспитывал. А потом уже нет. Она исцелена? Спросил Ксейден у Бреннана, неотрывно глядя на меня. «Она исцелена», — подтвердила я с усмешкой, потом почти безболезненно согнула колено несколько раз. «Не ноет?» — поинтересовался Бреннан, утирая вспотевший лоб. Я снова согнула ногу. «Ничего необычного. Спасибо». «На выход». Приказал Ксейден, не отводя от меня взгляда, но я прекрасно понимала, что говорит он не со мной. Все замерли. Поясняю. Все на выход. Живо. И закройте дверь с той стороны. Удачи, Вайлет! Бросил Ридок через плечо. И Ри вытолкнула его за порог следом за остальными. Моран и Кэт вынесли близнецов. И секунду спустя я отчетливо услышала щелчок закрывшейся двери. «Не можешь же ты всерьез на меня злиться?» Начала было я, как тут Ксейден оттолкнулся от стены и налетел на меня с мощью урагана. «Ты ни разу не посягал на мою независимость!» Он схватил меня за бедра и подтянул мой зад к краю стола, поворачивая меня лицом к себе. «Я не потерплю, если ты начнешь сейчас!» «Что ты делаешь?» Он схватил меня за затылок и с силой прижался губами к моим. Горит огонь, и все горит внутри. Ищу я путь к тебе, и не могу найти. Не затихает шторм, и рвется из груди. Тут военный дракон кричат, что мир не может без любви.